Часть шестая. Вместе с укреплением принципов реализма в творчестве Пельника росло его мастерство рассказчика. В ранних рассказах чувствовалось влияние Ремезова и Евгения Замятина. Хаотическая композиция этих рассказов во многом отражала хаотичность мысли писателя. «Поземка» — 11-й год, «При дверях» — 19-й год, «Тысячи лет» — 19-й год, «Метель» — 21-й год. Уже в начале 20-х годов Пельняк пытался соединить в рассказах реалистическое повествование с символическими обобщениями, но два принципа вступали в противоречие, мешали добиться художественной цельности. Вместо правдивости описания появлялся натурализм, а символика лишалась реалистической основы. Автор увлекался сюрреалистическими приемами обобщения, превращая натуралистическую, порой отталкивающую деталь в аллегорию. Именно так, скажем, реализуется идея неминуемой гибели капитализма в рассказе «Жених в полуночи» 25 года. В ряде рассказов Пельняк настойчиво подчеркивал сексуальные инстинкты как силу, определяющую поведение человека. «Смертельная манит» 1918 год, «Победу темного начала над разумом», «Моря и горы» 19 год, «Нерожденная повесть» 25 год, отдавал дань фрейдизму. Натуралистическая передача хаоса жизни граничила с поэтизацией алогизма в поведении людей, анархического произвола, «Ледоход» 24 года. Позднее сам писатель в предисловии к избранным рассказам, 35 год, характеризовал такие произведения как лирические тупики в его творчестве. Иными словами, в рассказах Пельняка нетрудно обнаружить те же особенности ранней его прозы, то, что столь отчетливо выявилось в крупной эпической форме, романах и повестях. И все же в новеллистике сильнее, чем в повестях 20-х годов, ощутимо стремление писателя к реализму. Он создает рассказы, проникнутые лирическим началом. По тональности, точности деталей и тонким акварельным краскам они напоминают прозу Бунина. «День пришел белый, прозрачный, холодный, тот, в который дышится паром, и на деревья, дома, изгороди садится иней». На деревне дым из труб пошел прямо, сизый. За окнами был опустевший сад, лежала деревушка, придавленная снегом к земле. Дальше шли белые поля, овраг, лес. Небо было бело, воздух бел, солнце не выходило из белых же облаков, снега. Реалистическая манера особенно заметна в рассказах Пельняка, изображающих дворян и образованных интеллигентов, оказавшихся во время революции вышибленными из привычной колеи жизни и вынужденных жить уединенно. «Вещи» 1918 год, «Наследники» 19 год, «Лесная дача» 22 год, «Земля на руках» 28. В рассказе «Наследники», например, дается бытовая картина жизни семьи бывших дворян Расторовых в первые годы революции. В рассказе много выразительных деталей, показывающих, что крах такой семьи не случайность, а исторически неминуемое явление. Та же тема применительно к купеческой семье звучит в рассказе «Старый дом» 24 год. Рассказ этот во многом автобиографический. В описании собора, причала, спуска к Волге нетрудно угадать географические приметы старого Саратова. Но в этом рассказе сильнее, чем в «Наследниках», звучат мотивы, связанные с очистительной силой революции. Пельняк рисует привлекательный образ представителя четвертого поколения, Нонны. Она энергичная и смелая девушка. Нонна связала свою судьбу с революцией, стала комсомолкой. Она узнала правду и верит в свои силы. «Вот эта жизнь, — говорит Нонна, — меня и научила понимать ее жизнь. Никогда и нигде я не пропаду». Сейчас она работает и учится. О своих товарищах по университету она говорит: «Песни поют все по-прежнему о прекрасном, только прекрасное теперь новое. Студенты, хорошие ребята, и всем нам приходится все наново строить». Кстати сказать, упоминание о том, что Нонна — комсомолка, что она увлечена красотой строительства нового мира, не было ни в первом, ни в последующих изданиях рассказа, в том числе в собрании сочинений Пельняка, том 8, 30 года. Этот мотив появился только в сборнике «Избранные рассказы», 1935 год. И он значительно усилил образ Нонны и главную идею рассказа об очистительной силе революции и красоте нового. В лирической манере Пельняк пытался поэтизировать подвижническую жизнь революционеров, рассказать об их новой морали, чистых, глубоких чувствах. Такова миниатюра «Без названия», 26-й год, об исполнении решения парторганизации убить провокатора и о любви двух революционеров, ставивших долг выше личных отношений. Эта тема найдет свое продолжение в романе «Соляной амбар» при характеристике Клима Обухова и Анны Колосовой. Близок по идее к этой вещи рассказ «Верность» 27-го года, в котором передана атмосфера взвихренного революции времени и опоэтизировано чистое чувство любви. В рассказе «Рождение человека» 34-й год представлен быт и дела партийцев 20-х годов. В этом рассказе остро поставлены морально-этические проблемы. Кое-где еще дает себя знать пристрастие писателя к физиологии, подробное описание страданий женщины-роженицы. Но реализм явно побеждает, и на первый план выходит поэзия больших чувств, поэзия материнства как источника жизни на земле, поэзия новых отношений, возникших между героями Антоновой и Суровцевым, людьми, знающими цену дружбе, взаимному пониманию и доверию. В ряде рассказов отчетливо звучат автобиографические мотивы. Основой рассказа «Расплеснутое время» 24-й год послужили письма случайной попутчицы автора, с которой он в 18-м году ездил в теплушках менять вещи на хлеб и картошку. В остроумной миниатюре «Орудие производства» 27-го года Пельняк рассказывает историю двух пишущих машинок, которые были его верными помощниками в работе. Пельняк охотно касался заграничной темы, вводил ее в повествование для сравнения с жизнью в стране Советов. «Старый сыр» 23-й год, «Камень неба» 34-й год. Резко обличал колониальную политику Англии на Востоке, «Большое сердце» 26-й год. Рисовал картины быта Японии, рассказ о том, как создаются рассказы, 26-й год. Некоторые романтические рассказы Пельняка представляют собой по стилю образец орнаментальной прозы. Таковы рассказы «Мальчик и страл» 1927 год и «Лорд Байрон» 1927 год. Последний рассказ написан Пельняком совместно с Павленко. «Мальчик и страл» пропитан южным светом, воскрешает страницу драматической истории жизни греков. Свет русской революции определяет идейную тональность реалистических и романтических по стилю рассказов Бориса Пельняка «Спиранса», 23-й год. Творческий путь Бориса Пельняка показывает, каким многообразным и сложным образом в борьбе противоречий происходил процесс формирования советской литературы в 20-х и первой половине 30-х годов. Пельняк был одним из первых откликнувшихся на события революции. А первым быть трудно. Груз старого давал себя знать, осложнял поиски, толкал порой на ложное решение. Переход писателя на позиции реализма, обогащение творчества социалистической идеологией были для него в высшей степени плодотворными. Революция помогла ему выявить лучшие свойства таланта, найти истинную дорогу в творчестве. Таков был путь ни одного только Пельняка. Такова закономерность нового социалистического времени. Новиков. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Конец книги. Август 1988 года. Звукорежиссер Елена Иволгина. Читала Ирина Ересанова.